Он выезжал в школу на велосипеде обыкновенно немного раньше, чем папа отправлялся туда на машине. Папа часто успевал еще поработать дома до начала первого урока. Ингве ездил с папой разве что в виде исключения, если, например, за ночь навалило много снега, чтобы не создавалось впечатление, будто он пользуется особыми привилегиями как сын учителя. Когда мы позавтракали, и папа, и Ингве уехали, мы с мамой еще посидели на кухне. Она читала газету, я болтал, не закрывая рта. «Как думаешь, мама, мы будем на первом уроке писать?» – спрашивал я. «Или на первом уроке занимаются счетом?» Туре говорит, мы будем рисовать, чтобы не слишком перегружались в первый же день. Ведь не все же умеют писать или считать. Я один это могу, во всяком случае, насколько я знаю. Я научился в 5,5, помнишь? Помню ли я, как ты научился читать? Ты об этом? – переспросила мама. Помнишь, на вокзале, как я там прочел «кафе-фетерий»? Ты тогда засмеялась, и Ингве засмеялся. Теперь-то я знаю, что правильно будет кафетерий. Хочешь, я прочитаю тебе заголовки? Мама кивнула, я прочитал по слогам, но все правильно. Все правильно, молодец, сказала мама. Тебе легко будет в школе. Не отрываясь от газеты, она почесала ухо тем движением, которое было присуще ей одной, быстро-быстро, как кошка. Потом отложила газету и взглянула на меня. Ну, ты рад? Еще бы, ответил я. Она улыбнулась и погладила меня по головке, встала и начала убирать со стола. Я пошел к себе в комнату. Уроки в школе начнутся еще только в 10 часов ради первого дня. Но мы все равно чуть не опоздали, как это нередко случалось с мамой. В такие дни, как сегодня, она часто забывала следить за временем. В окно я видел, как поднялась суматоха в других домах, где жили первоклассники, то есть у Гейра, Лейфа Туре, Трунна, Гейра Хакона и Марианны. Там причесывались, поправляли платья и рубашки, фотографировались на память. Когда и я, наконец, встал перед мамой, улыбаясь и одной рукой заслоняясь от солнца, которое уже довольно высоко поднялось над верхушками деревьев, все остальные уже давно разъехались. Мы остались последними и поняли вдруг, что опаздываем. Тут мама, нарочно ради этого дня, взявшая на работе отгул, стала меня поторапливать, открыла дверцу зеленого «Фольксвагена», выдвинула переднее сиденье, и, пока я усаживался на заднее, достала из сумки ключ и вставила его в зажигание. Она закурила сигарету, подала назад и, оглянувшись через плечо, переключила передачу и поехала вниз по склону. Рокот мотора гулко отдавался от стен. Я подвинулся на середину, откуда можно было смотреть вперед через зазор между двумя передними сиденьями. Два белых газгольдера по другую сторону пролива, знакомая дикая черешня, красный дом Кристена, затем спуск к Марине, куда мы почти никогда не ездили. Маршрута, который мне предстояло досконально изучить в следующие 6 лет, весь до последней лесной полянки и каменной изгороди вдоль дороги, ведущей к маленьким поселкам на восточном берегу острова, мама не знала, и это ее нервировало. «Не помнишь, Карл Уве, нам туда?» – спросила она, гася сигарету в пепельнице и глядя на меня в зеркало. «Не помню», – сказал я, – «но кажется, так правильно. Во всяком случае, школа была слева. Внизу у моста стоял магазин, и вокруг кучка домов, но никакой школы. Море было густо синее, а там, куда падали тени окружающих зданий, почти черное, такого насыщенного и как бы нетронутого зноем цвета, который отличался от всех остальных блеклых красок, словно выгоревших после жары, которая продержалась несколько недель. Холодная морская синева контрастировала с желтоватыми, бурыми и блекло-зелеными тонами. Теперь мама ехала по гравийной дороге, за нами столбом стояла пыль. Когда дорога начала сужаться, а впереди так и не показалось крупных построек, мама развернулась в обратную сторону и поехала назад. На другой стороне вдоль берега тянулась другая дорога, и мама наугад свернула на нее. Эта дорога тоже кончилась, не приведя ни к какой школе. «Мы опоздаем?» – спросил я. «Возможно», – сказала мама. «Как я не догадалась взять с собой карту?» «А ты туда никогда не ездила?» — спросил я. «Как-то ездила», — сказала она, — «только я плохо запоминаю дорогу, не то что ты». Мы поехали вверх по склону холма, с которого только что съехали вниз, и возле какой-то часовни выехали на шоссе. Мама замедляла ход возле каждого дорожного знака и пристально вглядывалась в лобовое стекло. «Вон она, мама!» — закричал я, взволнованно тыча пальцем. Школа еще не показалась, но я узнал лужайку справа. На вершине пологого холма, который начинался за ней, стояла школа. К ней вела узкая гравийная дорожка, рядом стояло много машин, и когда мама свернула на нее, я увидел толпу народа на школьном дворе, а перед нею, стоя на пригорке рядом с флагштоком, на который все смотрели, что-то говорил мужчина и размахивал руками. «Скорее, мама!» — сказал я. «Уже началось! Скорее!» «Знаю!» — сказала мама, — «но сначала нужно где-то припарковаться. Кажется, вот здесь есть место, да». Мы очутились перед белым старомодным зданием, в котором находились мастерские и спортзал. Перед ним-то на заасфальтированной площадке мама и поставила машину. Мы тут еще ничего толком не знали, и потому вместо того, чтобы пройти коротким путем через футбольное поле, отправились к школьному двору по дороге на другой стороне. Мама бежала рысцой, волоча меня за руку. Ранец так чудесно стукался о мою спину. Каждый хлопок напоминал мне, какая красота висит у меня за спиной, блестя на солнце. А это сразу напомнило про светло-синие брюки, светло-синюю куртку и темно-синие кроссовки. Когда мы, наконец, взобрались наверх, толпа уже медленно потянулась в здание школы. «Мы, кажется, опоздали к приветственной речи», — сказала мама. «Ничего, мама», — сказал я, — «пошли». Увидев Гейера с мамой, я побежал к ним и потянул за собой свою маму. Они поздоровались, улыбнувшись друг другу, и мы вместе с толпой детей и родителей двинулись к крыльцу. У Гейера был точно такой же ранец, как у меня, и как у всех других мальчиков, а у девочек они были все разные, по крайней мере, так мне показалось. «Куда мы идем, ты знаешь?» — спросила мама у Марты, мамы Гейера. «Нет», — засмеялась Марта. «Мы идем за их учительницей». Я посмотрел в ту сторону, куда она кивнула. Там и правда оказалась наша Фрёкин. Она ждала возле лестницы и сказала, чтобы все ученики ее класса шли вниз, и мы с Гейером наперегонки скатились по ступенькам через толпу, а затем побежали в самый конец коридора. Но наша Фрёкин осталась перед дверью рядом с лестницей, так что мы зашли не первыми, как думали, а среди самых последних. В класс набилось полным-полно нарядно одетых детей и родителей. В окно виднелась лужайка, а сразу за ней начинался лес. Фрёкин встала за стол, установленный на небольшом помосте. На доске за ее спиной розовым мелом было выведено «Добро пожаловать, 1Б» в рамочке из цветов. На стене над доской висели карты и таблицы. «Здравствуйте все», — сказала учительница. «И добро пожаловать в начальную школу Саннеса. Меня зовут Хельга Тургерсен, и я буду вашей классной руководительницей. Я очень этому рада, и у нас с вами будет много разных интересных занятий. Сегодня новички не только вы, я тоже. Вы мой 1 класс». Я огляделся, взрослые все улыбались, почти все дети вертели головами и разглядывали друг друга. Я знал тут Гейра Хакона, Трунна, Гейра, Лейфа Туре и Марианну. И того мальчика, который всегда швырялся в нас камнями из дома, где жила страшная собака. Остальных я видел в 1-й раз. «А сейчас мы проведем перекличку», — сказала Фрёкин. «Кто-нибудь знает, что такое перекличка?» — никто не ответил. «Вы будете вызывать нас по именам, и тот, кого назвали, будет отвечать «я», — сказал я. Тут все на меня посмотрели, и я заулыбался во весь рот, показав свои торчащие зубы. «Правильно», — сказала Фрёкин. «Начнем с буквы А, потому что А — первая буква алфавита. Его мы будем потом учить. Итак, А. Анна Лизбет». «Я», — откликнулся девчачий голос, и все на него обернулись, я тоже. Голос принадлежал худенькой девочке с черными блестящими волосами. Она была похожа на индианку. «Асгейр?» — спросила Фрёкин. «Я», — сказал длинноволосый мальчик с большими зубами. Когда перекличка закончилась, мы расселись по партам, а родители встали у стенки. Фрекин раздала нам всем по блокфлейте и по две тетрадки, беловую и черновую, вручила каждому расписание уроков, копилку и желтую брошюрку местного сберегательного банка с желтым муравьем на обложке. Потом она рассказала, чем мы будем заниматься этой осенью. Среди прочего, сообщила об уроках плавания, которые будут проводиться в другой школе по ту сторону пролива, потому что у нас в школе нет своего бассейна. Она раздала нам листочки, где было про это написано, и к нему прилагалась отдельная бумажка, чтобы те, кто желает заниматься плаванием, заполнили ее и сдали. Потом мы при родителях немножко порисовали, и на этом уроки закончились. Всерьез все начнется только завтра. Завтра мы приедем на автобусе и проведем в школе 3 часа уже одни без родителей. Когда мы вышли из класса, я весь был еще в возбуждении от всего нового и непривычного, что обрушилось на меня в этот день. Это чувство не ушло, и тогда, когда новые одноклассники сели по машинам и поехали домой, ведь так бывало разве что 17 мая, когда разъезжались все сразу. Но как только мы тронулись, мой восторг сменился разочарованием, и по мере приближения к дому я все больше и больше расстраивался. Получается, не произошло ничего особенного. Я уже умел читать и писать, и надеялся, что мне выпадет случай блеснуть этим в первый же день, ну хотя бы немножко. И я очень ждал перемены, когда прозвонит звонок с урока и на урок, мечтал воспользоваться новым пеналом и 2 отделениями новенького ранца. Нет, этот день не оправдал моих ожиданий. А нарядную одежду, в которой я красовался, дома придется снять и убрать в шкаф до следующего торжественного случая. Я немного посидел с мамой на кухне и поболтал с нею, пока она готовила обед. Мне нечасто выдавался случай побыть с ней наедине средь бела дня, тем более после того, как мы с ней только что пережили вместе такое важное событие. Поэтому я воспользовался такой возможностью на всю катушку и болтал, не умолкая. «Вот бы у нас была кошка, я бы тогда с ней играл», — сказал я. «Мы не можем завести кошку». «Было бы здорово», — сказала мама. «Я тоже люблю кошек, с ними весело». «А папа? Значит, он не любит кошек?» «Не знаю», — сказала мама. «Во всяком случае, не так, как я. Кроме того, он, наверное, считает, что с кошкой много хлопот». «Но я же сам могу ухаживать за ней», — сказал я. «Мне это ничего не стоит». «Знаю», — сказала мама. «Поживем, увидим». «Поживем, да поживем», — сказал я. «Но если Ингве тоже захочет кошку, тогда нас уже 3 за то, чтобы ее завести». Мама засмеялась. «Все не так просто», — сказала она, — «так что наберись терпения, как знать, может и получится». Она положила очищенную морковку на доску и стала ее резать, потом высыпала с доски в большую кастрюлю, в которой уже варились большие кости и куски мяса. Я стал смотреть в окно. Сквозь дырочки в оранжевой занавеске, которую связала мама, я видел, что на дороге сейчас пусто, как всегда в это время дня. Внезапно остро запахло луком, и я обернулся к маме. Она как раз чистила луковицу, держа ее на отставленной руке. Глаза у нее слезились. Повернувшись снова к окну, я увидел Гейра. Он бежал вниз по дороге, он тоже уже переоделся в обычную одежду. В следующий миг в приотворенное окно долетел скрип его ботинок по гравию. Он подбежал к нашему крыльцу и позвал: «Карл Уве! Пойдешь гулять?» «Пойду погуляю», — сказал я маме, соскакивая со стула. «Погуляй. Куда вы пойдете?» «Еще не знаю. Далеко не уходите». «Ладно», — пообещал я и побежал, открыл дверь, чтобы Гейр не ушел, подумав, что в доме никого нет, крикнул ему «здорово» и надел кроссовки. «У меня есть коробок спичек», — сказал он, тихонько похлопав себя по карману шортов. «Да ну», — сказал я так же тихо. «Где ты их взял?» «Дома, лежали в гостиной». «Ты стырил?» — он кивнул. Я распрямился, вышел из дома и закрыл за собой дверь. «Надо что-нибудь зажечь», — сказал я. «Ага», — сказал он. «А что?» «Да не все ли равно, что-нибудь найдем. Коробок полный, можно много чего поджечь». «Только где-то, откуда дым не видно», — сказал я. «Пойдем на гору». «Можно и на гору». «И надо захватить что-нибудь, чем тушить огонь», — сказал я. «Погоди, я сейчас принесу бутылку воды». Я снова вернулся в дом, скинул обувь и поднялся по лестнице наверх к маме. Она обернулась, услышав меня. «Мы идем в лес», — сказал я. «Мне надо бутылку с водой. Может быть, лучше соку? Хочешь, я дам? Как-никак у тебя первый школьный день. Я замешкался, нужна была вода, но это может насторожить, потому что я всегда предпочитал сок». Посмотрев на маму, я сказал: «Нет, у Гейера вода, так что я тоже возьму воду». При этих словах сердце у меня учащенно забилось. «Как хочешь», — сказала она, взяла из шкафчика под мойкой пустую бутылку из-под сока, зеленого, почти непрозрачного стекла, наполнила ее водой, завернула крышку и подала мне. «Хочешь взять с собой пару бутербродов?» Я подумал. «Нет», — сказал я. «Хотя да, два с печеночным паштетом». Пока она доставала и отрезала хлеб, я пошире открыл окно и высунулся наружу. «Сейчас приду», — крикнул я. Гейр серьезно посмотрел на меня и кивнул головой. Когда она намазала бутерброды и завернула в пергаментную бумагу, я сунул их вместе с бутылкой в пластиковый пакет и побежал к Гейру. Скоро мы уже поднимались в гору. От жары асфальт на обочине размягчился и крошился. Там, где ездили машины, он был крепче. Бывало, мы, как кошки, растягивались на асфальте, чтобы пожариться на солнце. Но сейчас было не до того. «Можно мне на них посмотреть?» — спросил я. Гейр остановился и выгреб из кармана коробок. Я взял его в руку и потряс. Совсем еще полный. Затем я его открыл. Все головки у них были красные. «Поскорей бы зажечь огонь, поскорей бы огонь!» «И правда совсем новый», — сказал я. «А дома не заметят, что ты его взял». «Да ну нет», — сказал он, — «вывернусь, если что, пусть попробуют доказать». Мы подошли к дому Молдена и ступили на тропинку. Трава была сухая и желтая, местами бурая. У Гейра строгой была мама, а папа добрым. У Дага Лотера оба были добрые, разве что папа чуть-чуть построже. У остальных строгим был папа, а мама добрая. Но ни у кого папа не был таким строгим, как у меня, уж это точно». Гейр остановился и нагнулся с коробком в руке. Он вынул спичку и хотел уже чиркнуть о коробок. «Ты что?» — остановил я его. «Не здесь же, тут все увидят». «Да ну!» — фыркнул он, но все же выпрямился и снова засунул коробок в карман. Дойдя до вершины, мы, как всегда, обернулись и посмотрели вдаль. Я насчитал на проливе 4 белых треугольничка. У другого судна побольше на борту стояла машина вроде экскаватора. У причала на Йорстадхолмене стояли две лодки. «Скорей зажечь огонь! Скорей зажечь огонь!» Когда мы углубились в лес, я уже сам весь горел от возбуждения. Солнечные лучи лежали среди тени нависших веток, как маленькие дрожащие зверушки. Мы остановились за широким комлем поваленного дерева. Я достал из пакета бутылку с водой и держал ее наготове, а Гейр нагнулся, зажег спичку и поднес маленький, почти невидимый огонек к торчащей из земли сухой травинке, каких там было много. Она тотчас же занялась. От нее загорелись соседние. Когда огонь сделался шириной со взрослую ладонь, я плеснул на него водой. В воздух поднялась слабенькая струйка дыма и закурилась как бы сама по себе, без всякой связи с тем, что только что произошло. «Думаешь, кто-нибудь видел?» — спросил Гейр. «Дым виден страшно далеко», — сказал я. «Индейцы подают дымовые сигналы на расстоянии в несколько миль». «А здорово горело», — сказал Гейр. «Видал?» Он ухмыльнулся и торопливо взъерошил пальцами волосы. «Да», — сказал я. «Попробуем в другом месте?» — спросил он. «Ага, но теперь, чур, я буду зажигать». «Лады», — согласился он и протянул мне коробок, одновременно высматривая, чтобы еще поджечь. Гейр всегда жил в нетерпеливом ожидании очередной нашей затеи, и она поглощала его целиком. Из всех, кого я знал, фантазия имела над ним самую большую власть. когда мы в кого-то играли, например, в путешественников, в моряков, индейцев, автогонщиков, астронавтов, разбойников, контрабандистов, королей, обезьян или секретных агентов, он мог играть так часами напролет, в отличие, например, от Лейфа Тура или Гейра Хакона, которым это быстро надоедало и их тянуло поскорее заняться чем-нибудь другим. Равнодушные к преображающему блеску воображения, они довольствовались вещами, как они есть, вроде той старой машины, брошенной в молодом ивнике между детской площадкой и футбольным полем, в которой почти все было цело. И сиденье, и рычаг переключения скоростей, и педали, и приборный щиток, и бардачок, и двери. В их играх машина оставалась машиной, то есть тем, чем она была на самом деле. Они выжимали сцепление, переключали скорости, крутили руль, поправляли разбитые зеркала бокового обзора, подпрыгивали на сиденье, изображая быструю езду. Гейра же увлекало как раз то, что можно привнести в игру от себя. Например, что мы будто бы мчимся на этой машине, спасаясь бегством после ограбления банка, и будто стекла, осколками которых были усеяны резиновые коврики под ногами, выбиты выстрелами, и тогда одному надо вести машину, а другому ужом протиснуться в люк на крышу и палить оттуда в преследователей. Игру, которая могла продолжаться, пока мы не поставим машину в воображаемый гараж и не поделим добычу. А то и дольше, потому что, как знать, не подстерегают ли нас преследователи, когда мы, крадучись между деревьями, возвращаемся домой на закате солнца. Или, например, что мы сидим не в машине, а в луноходе, и вокруг простирается лунный пейзаж. Так что, выйдя из машины, мы не можем передвигаться шагом, а только прыжками. Еще, например, только нам с Гейром было интересно дойти до истоков одного из ручьев. Обычно я именно с ним отправлялся на поиски новых мест в лесу или возвращался в открытые ранее. Это мог быть старый дуб с дуплом внутри, бочак посреди ручья, подвал недостроенного дома, наполненный водой, бетонный фундамент для громадной мостовой мачты, толстые тросы, протянутые через лес от прочной опоры к вершине горы, по которым можно было вскарабкаться на несколько метров, сарай-развалюха между Хьенной и дорогой на другой стороне. До сих пор остававшейся крайней точкой наших странствий, дальше которой мы пока не заходили, почерневшей и осклизлой от гнили. Два сломанных старых автомобиля, озерцо с тремя островками, каждый размером с болотную кочку, один из них целиком занимало дерево, простершее свои ветви над глубоким черным омутом, даром что находилось оно совсем рядом с дорожной насыпью. Белая кристаллическая скала над тропой, ведущей к Фине, где можно было отколупать кусочек камня. Фабрика маломерных судов за мостом возле гамля Тюбакина со всеми ее цехами, лодочными остовами, ржавыми блоками и станками, окруженными чудесной смесью запахов смазочного масла, дегтя и соленой воды. Все это пространство, протянувшееся километра на два во все стороны, мы исходили вдоль и поперек во время ежедневных походов. Главное в этих открытиях и находках заключалось в том, что это тайна, которая принадлежала только нам двоим. С другими ребятами мы играли в чижика и в прятки, гоняли в футбол или ходили на лыжах, а с Гейром мы отыскивали места, в которых было что-то особенное. Вот это и свело нас с Гейром, однако в этот раз волшебство создавалось не местом, а нашим действием. «Поджечь! Поджечь!» Мы подошли к елке в нескольких метрах от нас. Нижние ветки, свисавшие до земли, серые и голые, выглядели бесконечно старыми. Я отломил одну двумя пальцами. Она оказалась хрупкой и едва не рассыпалась в труху. Вершина холма, где росла елка, была покрыта травой, такой же сухой и тонкой, пробившейся сквозь толстый слой сухой, опавшей порыжелой почти оранжевой хвои. Я встал на колено, чиркнул красной спичечной головкой по черному боку коробка и поднес спичку к травинке, которая тут же вспыхнула. Сначала пламя было почти невидимым, заметным только подражанию воздуха над травинкой. Стебелек тотчас съежился, но тут пламя подползло к метелке, медлительно и в то же время стремительно, примерно как масса потревоженных муравьев, которые ползут быстро, если смотреть на каждого в отдельности, и медленно, если одним взглядом охватить весь их строй. И вдруг пламя стало мне по пояс. «Заливай, заливай!» — крикнул я Гейру. Он опрокинул бутылку на пламя, огонь зашипел и сник, а я еще и ладонью прихлопнул его по краям низко стелющейся травы. «Уф!» — сказал я после того, как в один миг все прекратилось. «Ну, вот и все дела!» — засмеялся Гейр. «А ведь здорово горело, а?» — я встал на ноги. «А нас никто не заметил. Пойдем на обрыв и проверим, не видел ли кто». Не дожидаясь ответа, я поспешил по мягкой, поросшей мхом и вереском лесной почве в сторону деревьев. От внезапного ужаса все внутри меня сжалось, и всякий раз, как мысль касалась случившегося, там словно открывалась бездонная пропасть. «Ой, что же теперь будет? Что теперь будет?» На выступе скалы я остановился у края и приставил ладонь козырьком ко лбу. Папина машина стояла во дворе, но самого папы нигде не было видно. А что, если он вдруг был там и только что ушел в дом? Через лужайку шел Густавсон. А вдруг он видел и рассказал папе? Или потом расскажет? Одна только мысль о папе, о самом его существовании, наполняла меня страхом. Я обернулся к Гейру, он шел ко мне, болтая моим пластиковым пакетом. Маленький мальчик, вроде бы младший брат Гейра, играл в песочек у перекрестка. По дороге ехала в гору машина, гладкая, как насекомое, черное лобовое стекло смотрело перед собой невидящим взглядом, она свернула налево и скрылась. «Ни в коем случае нельзя возвращаться прямой дорогой», — сказал я. «Если кто заметил дым, сразу обо всем догадается». «Ну зачем? Зачем мы это сделали?» «Здесь нас видно», — сказал я. «Пошли отсюда». Мы отправились вниз по лесистому склону, дойдя до подножия, опустились домой через лес, держась метрах в 10 от дороги. Остановились у большой ели с потеками смолы на коре, по цвету напоминающей сжженный сахар, возле которой терпко пахло можжевельником, росшим по берегам широкого мелкого и мутного ручья, вокруг которого все было темно-зеленым. За тонкими стволами рябин виднелся наш дом. Я осмотрел свои руки, не осталось ли на них следов копоти, нет ничего, только чуть пахло гарью, поэтому я окунул их в воду и вытер о штанины. «Что ты будешь делать со спичками?» — спросил я. Гейр пожал плечами. «Припрячу куда-нибудь». «Если их обнаружат, не говори про меня», — сказал я, — «о том, что мы делали». «Не буду», — обещал Гейр. «Вот тебе, кстати, твой пакет». Мы двинулись в сторону дороги. «Еще будешь сегодня поджигать?» — спросил я. «Вряд ли», — сказал он. «Даже с лейфом тура?» «Может быть, завтра», — сказал он, и вдруг просиял. «А может, принести спички завтра в школу?» «С ума сошел!» Он засмеялся, мы выбрались на дорогу, перешли на другую сторону. «Ну, пока», — сказал он и побежал вверх по склону.